Он ездил теперь почти ежедневно и читал Вере все, что волновало тогдашнее общество. Колокол, полярную звезду, которую он получал тайком из-за границы, затем «Современник», стихотворения Некрасова, повести Тургенева. У них были одни и те же вкусы. Помиловский с его Молотовым и мещанским счастьем не произвел на них обоих впечатления, как не нравились им обоим рассказы Слепцова. Деревня, в которой он прожил полжизни и которую она совсем не знала, была чужда им обоим. Но чарующая прелесть тургеневских романов, печаль дворянских гнезд и утонченная любовь их обитателей – вот что трогало их обоих до слез. Лучинин радовался любознательности и необыкновенной восприимчивости Веры. Он первый оценил ее природный ум. Узнав, что она в институте любила историю, он стал читать с ней Бокля и Дреппера, потом Луи Блана. Целыми часами занимались они, потом шли гулять в поле. Вера доверчиво опиралась на руку Лучинина, и он с ней теперь любовался теми закатами, которые когда-то так тревожно волновали Надежду Васильевну. Чтобы дать Вере отдохнуть от Дреппера и Бокля, Лучинин читал ей по-русски «Вечного жида Сю», которым зачитывалась тогда вся провинция. И душа Веры расцветала от этой романтики. Потом он принес ей Бальзака и Жорж Санд, которых в девушках Вера не смела касаться. Лучинин читал эти романы в подлиннике, вслух, что усиливало и без того глубокое впечатление. И целый мир открылся перед удивленной женщиной. Мир знойных страстей и высоких чувств. Как восторгала ее Лелия, как волновала ее Индиана. В судьбе этой героини она видела отдаленное сходство с собственной судьбой. Хотя кроткий барон так мало походил на ревнивого Дельмара. И кругом не было никого, кто напоминал бы изменчивого Стеннио или соблазнительную Пульхерию, сестру и соперницу Лелии. И сам Лучинин с большой натяжкой подходил к пленительному образу мрачного и таинственного Тренмора. Но уж такова сила истинного таланта, что на страстную песнь об освобождении женской души от иго традиций и предрассудков во всех самых глухих медвежьих углах ответным звуком дрогнули струны всех женских душ, какая бы скромная доля не досталась им в жизни. Странно и властно волновало Лучинина волнение Веры. Он им гордился. Да, он, а никто другой вызывал его своим прекрасным чтением. Он, а никто другой познакомил Веру с властительницей дум. Он один видел, как алело алебастровое лицо Веры, как, полуоткрыв губы, словно томимая жаждой, она роняла иглу и поверх его головы глядела в волшебный мир ей недоступных чувств. И в этих глазах он первый подметил божественную искру пробуждавшейся мысли и невольный трепет перед грядущим расколом и борьбой, которая эта проснувшаяся мысль внесет когда-нибудь в ясную суровую душу, преклонившуюся перед догматом. В этом было что-то опьяняющее. Это было своеобразное творчество, чувство Пигмалиона, пробуждающего Галатею. «Я работаю для другого», — говорил он себе в минуты отрезвления. «Галатея проснется когда-нибудь, но не для меня». Надежда Васильевна и Хлудов вернулись к 15 августа прямо на хутор. Ей хотелось отдохнуть перед началом зимнего сезона. Она чувствовала себя странно усталой. Была в душе ее какая-то чуть заметная еще трещина, грозившая впереди расколом. Ее огорчал Хлудов. Отчего он страдал, она не знала, но он страдал, и счастья не было.